А Елена, а где можно найти Лару Тарим Сиверас? А Елена сморщила нос. В модных лавках? А что? Да поговорить надо. Я могу ее к себе пригласить. Показать, что закупила в столице якобы. Быстрее ветра примчится. Рошер и Яна переглянулись. Стоит ли втягивать? Художница обиделась. Нет, если моя помощь не нужна... А Элла, ты не понимаешь. Это может быть опасно. Покачал головой Рошер. А у тебя дети. Поговорить с этой блондинкой опасно? А Елена надменно вскинула брови. Но друзей такими мелочами было не пронять. А Элла, а оно тебе нужно? Сплетни, слухи. Лара задумалась. Мда, дети ведь вырастают. И лучше мама художницы, чем мама, которая любит копаться в чужих делах. Тару я могу пригласить в гости, а говорить с ней вы сами будете. А вот и замечательно. Когда? Взял быка за рога Рошер. Да хоть бы и завтра. Договорились. Яна, кто у нас еще на сегодня? Лори Реваль. А ну пойдем. Он сейчас как раз в городском доме, так что... А Елена вздохнула. Когда все кончится, вы мне потом расскажете, правда? Обещаем. Яна смотрела подруге прямо в глаза. И с мельчайшими подробностями. Надеюсь, интересно же. Яне и самой было интересно. Так что к дому Лори Ревали они добрались очень быстро.